На место отправления лунной бомбы съезжался весь свет. Правительство не хотело лишних затрат и ограничилось постройкой огромного цирка вокруг сооружения. Крейцкопф задумался. Истекало 10 марта. День полета близок. Если прибавить в бомбу аппараты для производства кислорода и поглощения углекислоты, то можно лететь и человеку. Ведь и полет будет длиться всего 81 час. Крейцкопф написал заявление в научное бюро лунных изысканий о своем желании лететь к Луне в бомбе и подробно изложил пользу от такого дополнения бомбы живым человеком. Бюро переслало заявление Крейцкопфа правительству. То отказало. Крейцкопф написал второе заявление. Правительством не был куплен у меня патент на изобретение лунной бомбы. Детали конструкции до сих пор известны только мне, Крейцкопфу. Я не даю согласия на пуск моего изобретения в действие, да без меня практически его и не сумеют как следует пустить в ход. Я, Крейцкопф, отказываюсь также от всякого денежного вознаграждения. Я заменяю свое вознаграждение возможностью лететь в бомбе. По существовавшим патентным законам этой страны Крейцкопф был совершенно прав. Он создал безвыходное положение для правительства, и оно разрешило ему сесть в лунную бомбу. Известие о полете Крейцкопфа в лунной бомбе поразило общество. Но потом решили эффектный жест самоубийцы. 19 марта в 8 часов вечера Крейцкопф сел в бомбу. Посадка его и укупорка всего снаряда были исполнены в мастерских, после чего снаряд сразу был подан на диск. Этим действием Крейцкопф отвел от себя внимание публики. В 10 часов весь цирк, вплоть до последних амфитеатров, был полон. Было пышное освещение, музыка. Продавали воды, квас и мороженое. Дежурили таксомоторы. Обычное окружение редкого события. За 3 минуты до точной полуночи диску дали обороты. Электродвигатель ревел. 5 гигантских вентиляторов прогоняли сквозь гудящий, греющийся мотор целые облака холодного воздуха. И воздух вылетал оттуда сухим, жестким и раскаленным, как смерч пустыни. Масло в аппаратах охлаждалось ледяными струями из центробежных насосов, и все же едкий дым стоял вокруг диска и всего сооружения. Подшипники грелись сверх меры, масло горело во льду. Диск, несмотря на точную установку и совершенный монтаж, грохотал, как канонада извержения вулкана, так велико было число его оборотов. Периферия диска дымилась, она горела от трения о воздух. Нимт холодел от ужаса. Малейший отказ ничтожного автомата в этот миг повлечет неслыханную катастрофу. Диск работает в окружении сотен тысяч живых зрителей. Измеритель показывал уже нужное для полета число оборотов. 946 тысяч в минуту. До отрыва снаряда от диска оставалось 0,5 секунды. Астрономические часы автоматически на 24 часах замкнут ток, управляющий автоматом на диске. Этот автомат освободит от диска бомбу, и она полетит за счет живой силы, накопленной ею в бытность на диске. Нимбт закрепил регулятор числа оборотов. Необходимая вычисленная скорость дана. Сразу засияли на плацдарме солнечные прожекторы. Сигнал, что бомба улетела. Момента отлета никто не заметил. Начальная скорость полета снаряда была непостижимо велика, и этот разлом природы техническим гением человека не поддается чувству. Диск продолжал вращаться по инерции, уже разомкнутый Нимтом от ведущей муфты. Только через 4 часа удалось его остановить, применив всю силу мертвой хватки магнитных тормозов. Из зрителей оглохло около 15 тысяч человек. Еще у 10 тысяч произошли какие-то нервные контузии. Никто не ожидал увидеть в форме технического сооружения дикую страстную стихию, ревущую, как светопреставление.